Был такой случай. Время – оттепель. Мы все молодые и гениальные. В ходу слово «нетленка». Подразумевалось, что каждое наше произведение останется навсегда. «Мой прах переживет, и тленье убежит». В ходу обращение «старик и старуха» нам по 30 лет или около того. Легко в 30 лет слышать «старуха». А слышать такое в 70 лет обидно и оскорбительно, поскольку это соответствует действительности. Оттепель. Никита Хрущев стучит ботинком по американской трибуне. Темпераментный человек и невоспитанный. Но мы ему рады. Из коммуналок народ медленно переселяется в хрущевки. Отдельное жилье. Мечта. Мне 26 лет. Я печатаю в журнале свой первый рассказ. Его все замечают, включая солдат и уголовников. Меня упоминают в журнале «Вопросы литературы». Наряду с Аксеновым, Шукшиным. Это признание. Возле меня топчется слово «талант». Я, конечно, в это не верю. Кто я такая? Моя мама тоже не верит. Звонит из Ленинграда и спрашивает. «Кто за тебя написал? Михалков?» Лицом к лицу лица не увидать. Тем более собственного лица. В моем характере есть нечто такое, что заставляет людей критиковать меня прямо в глаза. Иногда это получается грубо. Но я смирилась. Денег нуль. Но молодость сама по себе богатство. Смех без причины – это вовсе не признак дурачины. Это признак здоровья. Возле Никиты Хрущева на трибуне мавзолея маячит бровастое лицо Брежнева. Он простоват, но бравый. В какой-то момент это бровастое лицо становится главным. Округлый лик Никиты исчезает из поля зрения. Никита на пенсии, как обыкновенный старик. Но, слава богу, жив, хоть и обижен. Брежнев привел с собой застой. В стране стабильный застой. Старикам и старухам уже под 40, нетленки лежат в столе. Литературная карьера моих друзей стоит на месте и никуда не движется. Хочется выть. У меня должна выйти первая книга, но она застопорилась где-то и ни туда, ни сюда. Я одеваюсь в красивое и иду на прием к главному редактору издательства. Сажусь перед его кабинетом и жду. Секретарша докладывает. Главный редактор безмолвствует, он занят. Я сижу час-другой. Главный редактор по-прежнему занят. У него в кабинете космонавт, недавно вернувшийся с орбиты. Наверное, космонавт тоже решил выпустить книгу, иначе зачем ему главный редактор издательства? Наконец, главный выходит в приемную. У него на голове фуражка космонавта, он отдает мне честь, при этом сильно качается. Пьяный с головы до ног. У него хорошее настроение. Довольно молодой мужик. Я ему мешаю своим присутствием, отвлекаю. Он не может из-за этого полностью расслабиться и нормально отдохнуть со статусным гостем. Главный редактор хочет от меня отделаться, а для этого надо, чтобы я ушла. А уйду я, только получив его согласие на выход книги. И он дает это согласие. Кивает головой в фуражке. И книга выходит. Вот и все. А мои друзья, старики, не одеваются в красивое и никуда не ходят, за исключением Дома литераторов. Там они напиваются неизвестно на какие шиши и сидят пьяные и глубоко разочарованные в жизни. Время уходит, как дым в трубу, а ничего не происходит. Все хотят прижизненной славы, а ее нет и не предвидится. У Чехова в «Трех сестрах» есть образ «Запертый рояль». Ирина говорит Тузенбаху, что она как запертый рояль, ключ от которого потерян. Вот и мои друзья существовали как запертый рояль, и никто не знал их звучания. Как это тяжело быть запертым роялем, когда мелодии в тебе бурлят и рвутся наружу. Что им оставалось? Они пили, спивались, крутили романы, заводили параллельные семьи, разводились, эмигрировали. Куда-то ведь надо было девать энергию. Творческая энергия, не найдя выхода, устремлялась в самых неожиданных направлениях, а иногда и убивала. Такое случалось. Об этом времени очень точно написал Сергей Довлатов. Время ломало и уродовало, но вот живет же братья, моя честна компания, как пел Высоцкий. Мне вспомнилась одна маленькая история. Не хочу называть имя участника, Назову Игрик. Это похоже на Игорь. Пусть будет Игорь. Игорь идет через буфет Дома литераторов. Он здесь привычная фигура. Можно сказать, постоянная. Высокий, даже излишне. Красивый, пьяный. Он пьет, начиная с 3 часов. До 3 пишет. В сущности, пьянь, но не рвань. Элегантный, воспитанный и, можно сказать, порядочный человек. Так бывает. Пьянство и порядочность вполне сочетаются. Игорь называет себя гением. И его друзья тоже так считают и говорят ему в лицо. Он соглашается. Жена Игоря, красивая парикмахерша Таня, спрашивает. «Если ты гений, почему же тебя не печатают? Разве это никому не надо?» Игорь выслушивает и сдержанно отвечает. «Так будет не всегда». «Займись чем-то другим», — пристает Таня. Игорь молчит. Он не хочет заниматься ничем, кроме своей прозы. Он верит в себя. Игорь хорошо делал 2 дела. Писал и пил. То и другое запоем. Но это не приносило дохода. Скорее наоборот. В семье родилась дочка-звездочка. Денег нет и не предвидится. Таня вернулась на работу, не догуляв декретный отпуск. А что делать? Нормальный человек не может сидеть без дела. А водка – это большое дело. Это компания, беседа, общение по душам. Что может быть прекраснее для русского человека? Потом медленное опьянение, мир предстает в радужных красках. Далее отключка, сон, маленькая смерть. И ничего тебя не мучает, ни перед кем ты не виноват. Ты просто непонятый гений, ушедший в несознанку, провалившийся в никуда. В семье помогала теща, мама жены. Но в этот день, о котором пойдет речь, теща не пришла. Ей надо было срочно посетить зубного врача. Таня опаздывала на работу. Клиенты ждали, зажав в кулаке живые деньги. Она попросила Игоря посидеть с дочкой до тех пор, пока его не сменит теща. Игорь обожал ребенка и легко согласился. Таня приготовила все, что нужно, бутылочку с питанием и пеленки. Тогда еще не было памперсов. Таня убежала. Игорь смотрел на крошечное личико дочки, крошечные кукольные пальчики. Все было маленькое, но настоящее. Игорь осторожно сунул в ее ладошку свой грубый палец. Девочка тут же крепко прихватила палец и сжала вполне ощутимо. Игорь улыбнулся растроганно. Его дочка цепкая, не пропадет, своего не упустит. Она живет, и у нее получается. В этот момент раздался звонок по телефону. Звонили друзья. Сообщили, что сидят в кафе «Ромашка» напротив его дома. Все заказали. Выпивку, закуску. В качестве закуски горячие сардельки. Деньги есть? Ждут. В Игоре все заметалось. Как быть? Пойти он не может. Но не пойти тем более не может. Его душа уже практически сидела в кафе «Ромашка» за квадратным деревянным, таким уютным столом. И он чувствовал своими плечами широкие плечи товарищей. «Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь». А бутылка водки стоит в центре стола, холодная, запотевшая, и переливается, как перламутр. Выход был найден. Игорь пойдет в «Ромашку» вместе с дочкой. Он ее не бросит и не пропустит застолье. Он достал большую спортивную сумку, постелил в нее одеяльце, уложил свою крошечную девочку, укрыл сверху пуховым платком. И устремился в «Ромашку». Сумку он до половины задернул на молнию. Доступ воздуха обеспечен, и правила безопасности соблюдены. Через 5 минут Игорь был в «Ромашке». В гардеробе работали знакомые Валечка и Ниночка. Валечка предложила оставить сумку, поскольку сумка большая и неудобная. Игорь передал сумку гардеробщице и попросил поставить поаккуратнее, поскольку внутри живая девочка, родная дочка, сокровище. Валечка раздернула молнию, заглянула, и ее женское сердце окатило горячей нежностью. Перед ее глазами спящий ангел с длинными ресничками на щеках. Подбежала Ниночка и тоже залюбовалась. «Можно я у вас ее оставлю?» – попросил Игорь. «В зале накурено, это плохо. Я ее через час заберу». Валечка усомнилась. Все же она на работе. Но папа был такой культурный, а ребенок просто чудо из чудес. Почему бы не помочь человеку, тем более, что девочка спала и никому не мешала. Гардеробщица взяла сумку и поставила в самое безопасное место, в уютный полумрак без сквозняков. День клонился к вечеру. Игорь пил. Ребенок спал. Потом проснулся и заплакал. Валечка дала ему бутылочку с натянутой соской, а Ниночка побежала в зал. Настало время пригласить папашу. Но папаши не было. Стол был пуст. Вся компания ушла. Ребенка забыли. Валечка не поверила своим глазам. Но что есть, то есть. Стало ясно. Папаша напился, практически не мог встать со стула. Верные товарищи его подхватили под руки и выволокли из кафе. А где в это время были гардеробщицы? Где-то были. Возможно, подавали плащи или вешали чье-то пальто и не заметили, не обратили внимания, отвлеклись. Но что же делать? Не относить же в милицию такую куколку. К себе домой забрать невозможно. Ребенка надо кормить. Ребенку нужна кормящая мать, а не гардеробщица Валечка. Да и мать сойдет с ума. Подумает, украли цыгане для своего нищенского бизнеса. Что делать? «А я знаю!» — вдруг вспомнила Ниночка. «Его жена в парикмахерской работает вот здесь, на углу». «Откуда ты знаешь?» — проверила Валечка. «А они вместе сюда заходили. Они, видно, где-то рядом живут. Жена с пузом была». Ниночка рванула из кафе в парикмахерскую. Валечка вынула из сумки плачущую девочку и поцеловала ее, пока никто не видит. Было невозможно удержаться. Хотелось прикоснуться к ангелу. Такая исходила от ребенка благодать. Не прошло и 10 минут, как в кафе ворвалась жена Игоря. Ее лицо заострилось, все ушло в нос. Глаза как гвозди, казалось, от напряжения мозги брызнут через глаза. Таня приняла от Валечки драгоценный кулек и впилась своими гвоздями в личико дочки. Все было на месте. Голова, руки, ноги. Ребенок был жив и здоров, и даже весел. Убедившись, что все нормально, что ребенок не пострадал, жена Игоря осела на подставленную ей табуретку и тихо зарыдала. Гардеробщицы молчали скорбно. У них была примерно похожая судьба. Возле них тоже пребывали мужья, на которых нельзя положиться. «Мужья – дети». Вернее, сукины дети. Жена Игоря плакала, опустив лицо, приговаривала. «Чем это все кончится? Чем это все кончится?» Кончилось неоднозначно. И хорошо, и плохо. Игорь умер на середине жизни. Мог прожить еще столько же. Это плохо. Но его стали печатать. Вышла книга. Все вздрогнули. «Смотрите, кто пришел!» Игорь быстро прославился – стал ошеломительно знаменит. Как сказал поэт, «У нас любить умеют только мертвых». Игоря любят. Критика сравнивает его с Достоевским. Книг мало, но каждая жемчужина. Не обязательно писать много, оставлять собрание сочинений. Можно написать одну книгу, но она останется, и без этой книги жизнь покажется пасмурной, как осенний день. В нашей стране капитализм. Сталин перевернулся бы в гробу. Раньше все собирались в кучу, вместе пили, вместе страдали, а теперь все разбежались по углам, как собаки, и тявкают в одиночку. Меня и моих друзей больше не называют стариками. Это соответствует действительности, и потому невежливо. Сейчас нас называют по имени-отчеству. Без отчества неудобно. Дом литераторов продали под ресторан. Туда ходят богатые и незнакомые. Они нам не интересны. А мы неинтересны им. Книги вытесняет интернет, но меня это не смущает. Я продолжаю писать. Мои книги выходят каждый год и хотят читать. Существует два мнения. Одни считают, что я пишу все лучше и лучше, а другие полагают, что окончен путь, завещанный от Бога мне, грешному. Это грубо, но я привыкла, что меня критикуют прямо в лицо. Так было всегда. Наверное, во мне чего-то не хватает. Тем не менее, я согласна с первыми. Почему? Потому что я верю в себя. Это очень важно. А может быть, даже самое главное – верить в себя, независимо от того, что думают о тебе другие. Игорь стал кумиром. Его фразы растащили на цитаты. Дочка Игоря выросла, превратилась в красивую молодую женщину и наверняка не помнит, как ее забыли в спортивной сумке.